пугая его обида еще глубже и неизлечимей, ибо сверхправители разрушили его честолюбивые мечты. Ян романтик не только сердцем, но и умом. Подобно многим молодым ученым, с тех пор, как покорен был воздух, он мечтами и воображением носился по неизведанному океану космоса. Столетия назад человек поднялся на первую ступеньку лестницы, ведущей к звездам. И в тот же миг, неужели простое совпадение, дверь, открывающую выход к планетам, захлопнули у него перед носом. Сверхправители почти не налагали запретов на какие-либо виды человеческой деятельности, пожалуй, важнейшее исключение — война. Но исследованиям в области межпланетных полетов пришел конец. Слишком огромно оказалось научное превосходство сверхправителей. У человечества, по крайней мере, на время опустились руки, и оно занялось другими делами. Что толку строить ракеты, когда у сверхправителей есть двигатели несравненно более совершенные? А в чем тут секрет, они не обмолвились ни слова. Несколько сот человек побывали на Луне и построили там обсерваторию. Переправлялись они пассажирами на кораблике сверхправителей, и кораблик был ракетный. Никаких сомнений. Сколько ни изучай такое примитивное суденышко, мало что узнаешь, хотя сверхправители и предоставили его в полное распоряжение любознательных земных ученых. Итак, человек все еще пленник своей планеты. И планета его теперь гораздо лучше, но и гораздо меньше, чем была 100 лет назад. Уничтожив на ней войну, голод, болезни, сверхправители заодно уничтожили отвагу и приключения. Сходила луна, небо на востоке понемногу наливалось слабым молочно-белым сиянием. Ян знал, главная база сверхправителей находится в бастионе кратера Плутон. Должно быть, грузовые корабли садились на Луне и взлетали с нее уже 70 лет слишком. Но только на памяти Яна сверхправители перестали это скрывать, и теперь старт хорошо виден с Земли. В 200-дюймовый телескоп нетрудно различить тени исполинских кораблей. Под лучами восходящего или заходящего солнца они на мили протягиваются по лунным равнинам. Каждый шаг сверхправителей вызывает у людей огромный интерес, а потому за прибытием и отправлением их кораблей тщательно наблюдают, и постепенно проясняется какой-то порядок, хотя чем-то он обусловлен. Вот это остается непонятно. Одна из этих исполинских теней исчезла несколько часов назад. Ян знает, это значит, что сейчас где-то по ту сторону Луны корабль сверхправителей привычным, но загадочным для людей образом готовится в путь к своей далекой, неведомой родине. Ян еще ни разу не видал, как уходит к звездам такой корабль. При ясном небе это видно на полмира, но Яну всегда не везло. Ведь не предугадаешь в точности, когда взлет, а сверхправители об этом не сообщают. Ян решил подождать еще 10 минут, потом он вернется в гостиную. «А это что?» «Всего лишь метеор», — скользнул по созвездию Эридана. Ян перевел дух, заметил, что сигарета погасла, закурил другую. Он наполовину выкурил ее, и тогда-то, в полумиллионе километров от него, взлетел межзвездный корабль. Среди ширящегося бледного зарева восходящей луны вспыхнула крохотная искорка и стала подниматься в зенит. Сперва медленно, еле заметно, но с каждым мигом быстрее. Чем выше она поднималась, тем ярче сверкала. И вдруг померкла, скрылась из глаз. А через мгновение возникла вновь еще ярче, еще стремительней. Так То вспыхивая, то угасая в причудливом ритме, все ускоряя бег, она вздымалась в небо и оставляла среди звезд светящийся прерывистый след.